Глава 16. На руках Алексей Игоревич держит мальчишку лет 3, одетого в синие штанишки и синюю футболку с ярким принтом, светловолосого и кучерявого. Повернув голову, он прекращает кричать и извиваться. Мальчик, сунув указательный палец в рот, внимательно на меня смотрит. Так каждый день смотрит на меня Астахов. Взгляд просто один в один. И цвет, и форма, и вот это легкое недоумение «Кто ты?». Я никак не ожидала, что у моего вечно рычащего босса есть сын. Да, Астахов уже не женат, у него даже невесты нет. И о том, что у него есть сын, никто никогда не говорил. «Ой, Лида!» — вздыхает устало. «Входи!» Он открывает дверь шире, пропуская меня в квартиру. Осторожно делаю шаг через порог. В квартире нет прихожей, сразу большая гостиная. Вся усыпанная игрушками. Да и вообще, комната выглядит так, будто стая бандерлогов промчалась. А на огромном телевизоре едет трактор. Синий. Астахов и детские мультики? Мои брови ползут на лоб. Я никак не могу в голове уложить моего босса и ребенка. А мама где? Или няня? Богатые же нанимают нянь. Не может быть, чтобы ребенок был один, пока босс на работе. Мне надо документы посмотреть. Астахов идет к дивану, спускает с рук мальчишку. А ты займешься Артемом. «Не-е-е-е!» — громко протестует Артем. Кажется, и Астахову-младшему я не понравилась с первого взгляда. Но я не умею сидеть с детьми. Делаю шаг назад и упираюсь спиной в дверь. Пытаюсь пальцами нашарить ручку. Я не умею. Я вообще никогда с детьми не сидела. «Что значит не умеешь?» Астахов-старший прищуривается. «Ты же девушка. У тебя это должно быть природой заложено. Инстинкты. Женщина, дети, мужчина, мамонт. Так что проходи и займись Артемом». Босс на секунду отвлекается на сына, и тут шустро кувыркается на пол. «Ау!» — взвывает босс, падая на диван. Держится за стопу. Из-за дивана слышится веселый смех. «Артем, хватит бить меня по ногам кубиками!» Смех становится еще громче, заливистый такой, что мне тоже хочется улыбнуться. Малыш очень милый. Щечки пухлые, кудряшки эти. Ангелочек просто. Цветом волос не похож на Алексея Игоревича. В маму, получается. «Лида!» — рявкает босс, и я подпрыгиваю. «Чего стоишь? Снимай обувь и топай сюда!» — приказывает, гневно сверкая глазами. «Руки только вымой!» «Алексей Игоревич!» — возмущенно восклицаю я. «Я не умею! Понятия не имею, как обращаться с детьми! Позвоните маме, бабушке или няне!» На мои слова получают такой пылающий взгляд, что чудом не превращаюсь в пепел. Но весь эффект опять портит малыш. «Артем!» — стонет Алексей Игоревич. «Это было мое колено! Не надо по нему стучать! Вот у дверей стоит Лида. Сегодня она с тобой поиграет, а мне нужно работать». «Мне тоже нужно работать», — напоминаю боссу я. «В офисе звонки, и документы, и переговоры, и вообще мне надо туда». «Стоять!» — рявкает Астахов. «Сегодня ты работаешь здесь. Звонки будут переводить на твой сотовый». «Так, Лида, я не понял», — сверлит меня взглядом. «У тебя с телефона доступа нет, что ли?» «Какого доступа?» Очень сильно удивляюсь я. «Ясно», — Астахов хмурится. «Сейчас позвоню, пусть сделают. Там не так сложно». «Алексей Игоревич, я все еще мнусь у входной двери. Не надо доступ. У меня столько памяти нет на телефоне. Вдруг зависнет». «Лида», — стонет Астахов, — «покажи свой телефон». Требовательно протягивает руку. «Давай, давай». Сжимает и разжимает пальцы. «Зачем? Я крепче прижимаю к себе рюкзачок. Нормальный у меня телефон». «Лида». Мое имя получается у Астахова как ругательство. «Но я же месяц смогла проработать. Я очень пытаюсь отказаться, но босс непреклонен. И смотрит так, будто я его бешу. Снимаю обувь и медленно подхожу к дивану. Нехотя достаю телефон и кладу его в раскрытую ладонь босса. «Это что?» Астахов смотрит на мой телефон недоуменно. «Оно вообще работает?» «Лида, ты из какой глуши выбралась? Сколько лет этому раритету?» «Это мамин старый. Я чувствую себя какой-то бедной родственницей. Он же еще работает. Что еще нужно?» «Да...» Астахов тяжко вздыхает. «Сюда точно рабочие программы не воткнуть. Ой, иди руки мой и займись Артемом. Так...» Он резко настораживается. «Почему тихо? Артем!» Начинает озираться, а я привстаю на цыпочки и вытягиваю шею. Алексей Игоревич, заметив сына, хватается за голову, забыв, что в руке мой телефон. «Да блин!» — откидывает телефон, трет голову. «Артем, где ты нашел мою ручку? Лида, иди уже мой руки и помоги мне! Ты моя помощница или где?» «Или кто?» — автоматически поправляю. Астахов опять бросает на меня выразительный взгляд. Взгляд этот выражает, что я дура. «Это шутка такая, Лида!» — закатывает глаза. «Артем, отдай ручку!» «А, впрочем, пофигу. Рисуй дальше. Только не кидайся кубиками!» «Лида, не стой столбом!» — рявкает на меня. «Мой руки и свари мне кофе. Я даже позавтракать еще не успел». «Вы зато футболку шиворот на выворот надеть успели!» — хихикаю я, поняв, что меня смущает в одежде босса. Я так удивилась сыну, что внимание сразу не обратила на футболку. «Как-как?» — подозрительно спрашивает босс. «Швами наружу», — объясняю я. «Шиворот на выворот». «Язык сломаешь», — недовольно ворчит Астахов. «Ванная там», — указывает пальцем. А потом начинает снимать футболку. Я, так и не выпустив рюкзачок и стараясь не коситься на босса, сбегаю в ванную. «Ну вот что за мода раздеваться в присутствии посторонних девушек? Приличный мужчина бы ушел переодеваться в другую комнату или дождался бы, пока я уйду в ванную. А у Астахова ни стыда, ни совести». «Мама бы объяснила ему, как ведут себя воспитанные люди», — пробурчала я. «Пф!» Я шумно выдыхала воздух, надувая щеки. «У босса сын. Я просто в полнейшем шоке. Не могу в это поверить». Найдя ванную, захожу и закрываю дверь. Повернувшись, подпрыгиваю на месте, испугавшись своего отражения в зеркале. «Фух!» — выдыхаю, прижав ладонь к груди. Сердце так чистит, словно выпрыгнуть хочет. Уже своего отражения пугаюсь. Да с этим боссом никаких нервов не хватит. У меня в отражении, если зеркало не кривое, глаза раза в два больше стали, чем обычно. Зато я теперь знаю, почему попросил одеться снова так, как ему не нравится. В моих новых вещах за ребенком смотреть будет неудобно. Проблема в том, что я и не в новых за ним смотреть не могу. Что мне делать? «Артем!» — взвыл босс очень высоким голосом. Это было так неожиданно, что я не смогла сдержать смешок. «Мамочки, это какой же меня рабочий день сегодня ждет?» Помыв руки, я вытерла их белоснежным пушистым полотенцем. Такое мягкое, прям как облачко. Задержалась, разглядывая ванную комнату. Я ошиблась, это просто большой санузел. Светлый, сверкающий, но без ванны или душа, хотя влезло бы большое корыто. И стиралки здесь нет. Наверное, стоит рядом с ванной. Мне даже представить страшно, что такого размера туалет и ничего не стоит дополнительно. «Лида!» — крик босса заставляет выскочить в коридор. «Возьми Артема, мне надо документ посмотреть». «А что с ним делать?» Я медленно подхожу к дивану. Артем сидит на ковре, возит по нему небольшие игрушки. Ручку у него босс забрал, но диван как чистить, я просто не представляю. «Лида, кто из нас женщина?» Алексей Игоревич поднимает на меня свои грозовые глаза. Он сидит, поджав ногу, и трет пальцы. «В чем проблема присмотреть за одним маленьким ребенком?» «Да действительно», — язвлю я. «Если не проблема, почему вы сами не можете посмотреть за своим сыном?» «Лида, блин», — шипит Астахов, — «у меня работа». «А у меня нет?» — я поднимаю на него удивленный взгляд. «Твоя работа — выполнять мои поручения». «Ой!» — кривится, опуская стопу на пол. «Только ходи осторожно, тут где-то конструктор валяется». «Хорошо», — обещаю я, и, сделав шаг, тут же подпрыгиваю. «Ай, ай, у-у-у!» «Лида!» — тяжко вздыхает Астахов. «Ну кого я предупреждал? Ты меня вообще слушаешь?» «Слушаю», — отвечаю, сдерживая слезы. «Больно как!» А Артем сидит и улыбается, сунув палец в рот. Сажусь рядом с ним, сначала рукой проверив, ничего не спряталось ли в длинном ворсе бежевого ковра. «Я здесь хорошо, если минут 15». А этот кудрявый ангелочек уже успел разрисовать диван, стукнуть отца кубиком и разбросать игрушки. «Привет!» — улыбаюсь ему. «Меня зовут Лида. А тебя как зовут?» отвечает Артем, не вынимая пальцы изо рта. «Он не разговаривает», — произносит Алексей Игоревич. «Но очень понятно может все объяснить жестами и звуками». «Как это не разговаривает?» — снова удивляюсь. «Никак не разговаривает», — пожимает плечами босс. Ему даже 3 лет нет. А во сколько дети начинают разговаривать? — спрашиваю, переводя взгляд с одного на другого. — А откуда я знаю? — раздражается босс. — Я отец только третий месяц. Я не знаю, в каком возрасте дети должны ходить и говорить. Кстати, ходит он очень шустро. Даже бегает. — А? — я поворачиваю голову к Артему. Но его уже нет на месте. — А где? А как? — Вот иди ищи теперь, — недовольно хмурится босс. — Он очень любит играть в прятки. Давай, организуй мне хотя бы час покоя. — Час? Я целый час должна смотреть за Артемом? — Раз, два, три, четыре, пять, я иду тебя искать, — вспоминается присказка из детства. Осторожно ступая, чтобы опять не наступить на что-то, начинаю обходить квартиру. Ну что может быть сложного в том, чтобы найти ребенка? Это же не иголка в стоге сена и не хомячок. Маленький ребенок ведь не может хорошо спрятаться. Ку-ку, Артем! Я, как домоправительница из мультфильма, начинаю искать мальчика. Ку-ку! Внимательно оглядываю гостиную. Не увидев Артема, иду дальше. Почти сразу попадаю в большую кухню. Строгая, бело-серая. Много всякой техники. Окно в пол занавешено прозрачным белым тюлем. Сразу видно, что ребенка за ним нет. Стильный и дизайнерский вид портит не очень легкий беспорядок. На столе стоит открытая баночка с пюре и валяется вымазанная в нем ложечка. Грязную чашку из-под кофе даже в раковину не поставили, а на столешнице лужица из молока. Раскрошено печенье. Кажется, был завтрак. «Здесь его нет». Я разворачиваюсь, чтобы выйти из кухни. «Артем, ты где?» «А кто так хорошо спрятался?» «Ну вот куда идти? Бродить по чужой квартире неприлично. А если Артем забежал в спальню? Как у него это так быстро получилось? Даже минутки не прошло, как я отвернулась, а он уже куда-то убежал». Оглядываюсь. Босс сидит на диване и сосредоточенно клацает по клавишам ноутбука. У него это получается очень быстро. «Артем!» — негромко зову малыша. «Ну куда же ты убежал?» Учитывая время, босс не отрывается от ноутбука. Мог уже до Питера добежать. «Вы шутите?» Я бросаю быстрый взволнованный взгляд на входную дверь. «Шутите же, да?»